Из городов, справлявших карнавал, где в блеске расточительном мелькали мистерия, веселый танец, бал, орликинады, мимо постарали, и многое чего я не назвал, прекраснейшим Венецию считали. Тот шумный век, что мною здесь воспет, еще застал ее былой расцвет.